Глава 10. Императорский дворец впечатлял. Монументальный и нарядный, возведенный далеким предком нынешнего императора, он являлся прекрасным памятником древней архитектуры. Здание представляло собой блестящий пример смеси уникальных методов строения и декоративной пластики. Все его фасады украшены двухъярусной колоннадой. Образуя сложный ритм вертикалей, колонны устремлялись вверх, и это движение подхватывалось многочисленными статуями и вазами на крыше. Очень напоминало мне архитектуру родного города. Принц забрал меня из медицинского центра лично, чем вызвал новую волну сплетен в прессе. Считала ли я его действия неразумными? Возможно, но мешать не хотела. Я желала увидеть, чем закончится эта история, и устроить собственную жизнь. Во дворце мне не понравилось. Бесспорно, это очень красивое здание. Мне выделили на императорском этаже удобные покои, состоящие из нескольких комнат. Прислуга была вежливой, корректной и незаметной. Но не покидало ощущение, что я сплю на работе. Даже общение с моими новыми знакомыми в дворце я проводила как дипломат, а не обычная женщина. Такая ситуация не могла меня устраивать, и я начала искать дом. За этим занятием и застал меня Арнар, когда пришел вечером навестить. «Ты ведешь себя неприлично», – пробормотала я, продолжая рыться в сети. «Ты моя невеста? Что тут такого?» – пожал плечами он и отправился к пищевому терминалу. «Интересно, что об этом думает твоя истинная пара?» – прищурившись, посмотрела я на самого коварного мужчину во вселенной. «Не переживай о ней. Она самая счастливая женщина в этой галактике точно. Я смогу ее защитить от всего, в том числе и от сплетен». На мгновение я позавидовала незнакомке, но постаралась отбросить мысли в сторону. Нельзя думать о таком. «Не одобряешь мое поведение?» – вскинул брови принц. «Поражаюсь ее терпению. Я бы на ее месте закатила тебе сцену ревности». Цербер громко и счастливо рассмеялся. В этой истории что-то меня смущало. Как будто важная вещь ускользала от внимания и не давала покоя. «Я тебя понял. Чем занимаешься?» «Ищу дом. Не могу здесь жить». «Почему?» «Потому что во дворце я как на работе. В связи с моей профессией чаще всего приходилось проводить переговоры и присутствовать на приемах именно в таких зданиях. Теперь, с кем бы я ни познакомилась, перехожу в рабочий режим». «Здесь по-другому нельзя. Я уже привык». «А я хочу иметь место, где могла бы расслабиться. Отдохнуть от проблемы и скрыться от мира. Дом там, где ты можешь чувствовать себя самим собой. К тому же кто-то должен мне участок под сад». «Тогда двигайся», — приказал его высочество и, сбросив китель на кресло, уселся рядом. Поза была пристойной, но из-за того, что он положил руку на спинку дивана и склонился над моим коммуникатором, создалось впечатление, будто Цербер меня обнимает. «Какое место ты хочешь?» «Где много зелени». «Тогда или этот участок, или этот. В обоих случаях мы имеем хорошую инфраструктуру, и они недалеко от столицы. Работая в академии, нужно часто в нее летать. У нас мало занятий проводятся дистанционно». «Хорошо. А какой именно выбрать?» «Вот тут продается дом, немного в стороне от остальных. И в этом месте я могу выделить тебе землю под сад, пока там имеются свободные участки». «Нужно слетать, посмотреть. Раз у меня теперь есть документы, могу вызвать такси». «Можешь, но не станешь. Поедешь смотреть со мной через пару дней». «Мне не нравится твое авторитарное общение», – нахмурилась я. «Хочешь хороший дом? Со мной его выбрать шансов больше». «Да?» – с сомнением покосилась я на мужчину. «Не знала, что ты так хорошо разбираешься в недвижимости». «Я обладаю властью. И окружающие много раз подумают, прежде чем захотят меня обмануть. То ли доверчивая землянка, еще не знающая наших реалий». Фыркнув на доверчивую, я вынуждена была признать, что логика в словах Цербера есть. К тому же, если он хочет помочь, пусть помогает. Придя к такому решению, я обратила внимание на принца и заметила, что он, прикрыв глаза, едва не зарылся носом в мои волосы, принюхиваясь. Очень странно. Я тщательно следила за гигиеной, и от меня не могло плохо пахнуть. Но подобное поведение отмечаю уже не первый раз. Что происходит? Кашлянув, привлекла к себе внимание. Его высочество неохотно оторвался от своего занятия и обратил на меня взгляд. «Я плохо пахну?» — уточнила, нервничая. Слегка улыбнувшись, Цербер пристально на меня смотрел, будто ласкал взглядом. А я, растерявшись, наблюдала, как лицо Арнара приближается, пока его губы не коснулись моих. И мир поплыл. Когда я стала такой слабой и безвольной? Почему забываю обо всем его объятиях и не имею силы воли их разорвать? Тесно прижавшись к мужскому телу, я наслаждалась каждой секундой, пила манящее дыхание и отдавалась нежным ласкам. И едва наши губы разомкнулись, как меня подорвало с дивана, я прижала свои руки к щекам. Краснея и не в силах взглянуть на принца, хаотически искала возможность сбежать. «Эритай!» «А?» «Я...» «Мне нужно выпить!» — воскликнула я и бросилась прочь из комнаты. «Эритай!» В последующие пару дней я старалась избегать принца, и мне это более чем удавалось, так как его высочество отправился в командировку в один из центров подготовки военных. Только чем было себя занять? И я решила присмотреть некоторые растения, которые захочу выращивать на своем участке, и решила сходить в дворцовый сад. Вот где росло настоящее великолепие. Самые разные сорта, экзотические виды. Имелась даже небольшая теплица. Около нее я и замерла в удивлении, пока меня не окликнули. Ко мне спешили император с несколькими придворными. Такой встречи пренебрегать нельзя. Наблюдая, как Цербер отослал свиту, я приостановилась подождать мужчину. «Добрый день, Ваше Величество», — склонила голову, когда правитель приблизился. «Добрый», — хмыкнул он. «Как ваше здоровье?» «Операция прошла успешно, и с адаптацией все хорошо. О полном результате еще рано говорить, но есть надежда, что я смогу остаться в империи». «Это большое облегчение», — вздохнул мужчина и двинулся вдоль аллеи. «Сыну не придется мотаться с колонии и обратно». Я последовала следом за Цербром, пытаясь понять, зачем принцу отправляться на одну из колоний и ездить потом обратно. «Его высочество планирует переселиться на другую планету?» «Зависит от обстоятельств. Если жизнь заставит, то придется». «Ну, если так смотреть на вопрос». «Его высочество не любит путешествовать?» «Нет, даже дворец редко покидает. Только вот навещал вас в центре и занимается с военными. На этом все. Сыну немного нужно для счастья». Покосившись на императора, я заметила, как его губ коснулась легкая улыбка. Он очень любит своего ребенка. Вот что значит настоящая семья. Люди, которые бесконечно дороги друг другу. У меня такое никогда не было и вряд ли будет. «Арнар уже сказал, что через 3 дня мы ждем вас на обед». Нет. А где он будет проходить?» «Во дворце. Прилетят только близкие родственники. Они хотят посмотреть на вас». «Почему на меня?» Непроизвольно вырвался вопрос, но потом я вспомнила прессу и покраснела под ехидным взглядом императора. «А можно я не при...» «Нет. Вы должны быть представлены родственникам. И желательно до того, как прибудет делегация с Земли». «Из-за меня много сложностей». «А у вас? Из-за моего сына?» «Вы таким образом компенсируете?» «Нет. Церберы почти всегда преследуют выгоду, только свою или своей семьи. Мы защитим вас, не сомневайтесь». «Почему мне кажется, что окружающие чего-то не договаривают? Женщинам я не очень нравлюсь. Они относятся ко мне вежливо и настороженно. Это нормально. Никто не должен просто так доверять. Но вот мужчины, они меня избегают. А когда проходят мимо, никто не смотрит в глаза. Вообще на меня не смотрят. Может, традиция какая-то? А еще слишком много недомолвок, слухов и недоразумений, которые окутывают меня и принца плотным коконом. От меня что-то скрывают. Конечно, я иностранка и вообще возможный шпион, мне не обязаны доверять. Но и когда меня используют в темную, я не привыкла. И все же принц спас меня от премьер-министра. Защищает, помогает и дал возможность обрести новый дом. Мне ли претензии выставлять? Спасибо, Ваше Величество. Я с удовольствием приду на обед. Не переживайте, скоро все закончится. Все тревоги и волнения уйдут, надо лишь немного подождать. Один из моих преподавателей в академии предупреждал: верить можно только себе. Я поверила еще и одному принцу. Посмотрим, чем все это закончится. Но предчувствие говорит ничем хорошим. «В данный момент вы не можете преподавать в академии», – огорошил новостью ректор. Высокий цербер с военной выправкой в хорошей физической форме. Судя по всему, у него за спиной военная карьера. Впрочем, логично, эта академия лишь наполовину носит гражданский статус. «Почему?» «Вы не замужем». «Это проблема?» «Это препятствие для преподавания в военной академии. Гражданское отделение здесь чисто номинально, и, как вы заметили, юных девушек нет. Это связано с физиологией нашей расы». «Принц об этом не говорил». «Его высочество решил, что вы начнете работать со следующего учебного года, а к тому моменту эта проблема, думаю, уже решится». «Не может быть такого. Я точно не сообщала о своем намерении как можно скорее выйти замуж на новом месте жительства. Арнар планирует поставить меня перед фактом? Или есть что-то еще, о чем я не знаю? Все эти секреты начинают меня злить». «Оформление на работу займет какое-то время, а приказ я издам, когда вы будете готовы приступить к своим обязанностям». Так как я не знала, что задумал принц, то не стала возражать и распрощалась со своим предполагаемым начальством. Необходимо было прогуляться и подумать. К тому, что за мной неустанно следует охрана, я привыкла еще во дворце и даже научилась не обращать на них внимания. Зато часто можно узнать то, чего я не понимаю. Отвечали мужчины всегда коротко и смотря мне через плечо. На их лицах стыли невозмутимые выражения. Видимо, поладить с местным населением будет сложнее, чем мне думалось. Но и у меня был козырь в рукаве, и я позвонила своей недавней знакомой по медицинскому центру и предложила встретиться. Та охотно отозвалась и обещала прибыть в течение получаса. На Церии, особенно на окраине столицы, много кафе на открытом воздухе. Как я успела понять, церберы вообще любили погулять, очень часто парами. Мои охранники разместились за столик от меня и угрюмо потягивали чай. Девушка появилась действительно довольно быстро, остановилась позади моих охранников и коротко поклонилась. Я призывно махнула рукой, разрешая подойти. К невесте принца просто так не приблизиться, поэтому я выбрала самое малолюдное кафе. Едва моя собеседница присела, как робот принял у нее заказ и удалился, оставив нас одних. Нари Рашт поглядывала на меня, не решаясь заговорить. «Спрашивай», — приободрила я ее. «Вы решили принять меня к себе в свиту? Или хотели что-то узнать?» «Стоит привыкнуть, что тут не любят ходить вокруг да около, и все очень прямолинейны». «И то, и другое». «Тогда спрашивайте. Моя обязанность — снабжать вас информацией». «А сплетнями?» — усмехнулась я. «Ну и ими тоже». «Тогда поведай, что говорят обо мне». Девушка замялась. «Смелее. Меня интересует все». «Ну, когда его высочество отправился с делегацией на землю, окружающие догадывались, почему». «Чтобы найти себе невесту». «Да». «И пару он себе нашел, что не объясняет наших поцелуев. За годы карьеры я научилась хорошо разбираться в людях. Арнар не изменник». «Тогда что?» Ситуация имела несколько возможных вариантов. Какой из них верный? «И вот он вернулся и привез с собой лишь одну женщину». «Точно одну?» – вскинулась я. «Несомненно. Ту, на ком хочешь жениться, необходимо ввести в род и показать народу. Это обязательно». Мысленно я перебирала всех, кого видела, когда мы сюда прилетели, и понимала, что кроме меня людей не было. Да, девушку могли привести тайно и поместить в другую клинику, но тут меня смущали два момента. Первый – моя была лучшей, А его высочество вряд ли отправил свою невесту во второсортное заведение, если такие здесь вообще есть. И второй момент. Принц просиживал у меня все свободное время. Когда же виделся с ней? Хорошо. Дальше. Окружающие сейчас уделяют вам повышенное внимание. Всем очень интересно, какая вы, раз смогли пленить сердце нашего принца, которое не досталось ни одной из его соотечественниц. Вот он, камень преткновения. Я чужачка, и женское население приняло меня ревниво. А что мужчины? Они относятся настороженно, но раз принц вас выбрал, значит, вы достойны. А женщины, значит, капризничают. Что вы? За последнее время все изменилось. Говорят, земляне отправляют к нам делегацию и не хотят вас отдавать. И что же? Не поняла я. Принц увел у них настоящее сокровище. Наши уже разузнали, каким вы были дипломатом. Нечего тянуть руки к тому, что уже не их. Смотря на возмущенную мордуленцию своей придворной дамы, я поражалась коварству Арнара. Как тонко он провернул маневр, чтобы его народ полностью меня принял. И снова все сосредоточено на мне. Нари, а скажи-ка мне, как цербры выбирают себе пару? По запаху. Что? Ну, мужчина выбирает себе в жены ту женщину, которая пахнет для него по-особенному. Это очень важно. Потом запах любимый, как ласковый наркотик, от него сложно оторваться, и та, что прошла обряд единения с цербром, для остальных запаха не имеет. Значит, не сможет стать парой, а мужчина? Для него запах той, на которую запечатлевается звериная половина, становится единственным. Это предопределено природой. Она позаботилась, чтобы ее дети не тратили времени зря. И постоянный союз дает возможность рождения многих детей. «А это проблема?» – ошарашенно спросила я. «Да, для этого нужна хорошая совместимость в паре. Не все сейчас разумно заключают союз, а и изменить ничего нельзя. Выбор спутницы – это очень важно. Нельзя ошибиться с характером или внутренним миром, ибо жить с ней до конца жизни». «Значит, браки здесь носят нерасторжимый характер». «А что насчет измен?» – нахмурилась я. «Технически это возможно, но большой позор. К тому же все церберы ревнивы, и его высочество не допустит к вам неженатых мужчин». Повернувшись, я посмотрела на охранников. Те делали вид, что ничего не слышат. Заострив внимание на их кистях, я поинтересовалась. «Татуировки на руках?» «Это брачная вязь. Появляется после прохождения церемонии». «Понятно. Мне вспомнилось странное поведение Арнара, когда мы познакомились, как он принюхивался ко мне. Его действия на земле и то, что он предпринимает сейчас, его внимание ко мне, нет сомнения, я его невеста, и нет никакой другой. С одной стороны, я почувствовала невероятное облегчение, с другой – дикую злость. Он посмел водить меня за нос?» Несмотря на бурю чувств, бушевавшие внутри, показать их я права не имела. Когда мы встретились, его высочество носил фильтры в носу. Почему? Это для того, чтобы тебе не подсунули неподходящую женщину. Если мужчина не доверяет своему окружению и еще не состоит в браке, он носит фильтры. Потом попытки его завлечь обречены на провал. У спецагента, которого подослал Джосс, не было и шанса. То, что раньше казалось необычным, теперь получило свое объяснение. «До обряда еще можно все отменить?» «Да, но не в вашем случае. Его высочество явно влюблен и не скрывает этого. Вас он уже не отпустит», — лукаво заметила Рашт. А я сидела и теребила ручку кружки, смотря в стол отсутствующим взглядом. Сложно поверить в то, что мне говорят. Неужели то, о чем я думаю, возможно? И если да, что делать? Куча вопросов и ни одного ответа.